Глава 39. Ромашка. «Чтобы никогда и никому не заикался о том, что ты сейчас услышал, понял?» Эмильен испепелил брюнета взглядом. «Сумеречные эльфы солнечным не указ», — вскинул тот голову. «Но ради нашей старой дружбы я буду помалкивать. Ты бы лучше беспокоился о тех девицах», — кивнул он на девушек за столом примерно в 10 метрах от нас. «Судя по тому, как они притихли и выпучили глаза, твоя фраза про любовь и женитьбу была прекрасно услышана». На скулах Эмильена заходили желваки. «Они не эльфийки и не имеют отношения к нашему кодексу чести. А если будут распускать обо мне слухи, то сильно об этом пожалеют», произнес он таким ледяным тоном, что даже я прониклась. Судя по всему, девушки прекрасно его услышали, ибо нервно поёжились. «Хорошего дня, Нуар. Если хочешь еще на что-нибудь поспорить, только позови. Особенно, если это будет касаться человечки», — подмигнул мне Саидиэль и растворился в толпе студентов. Блондинистый эльф пронзил меня долгим задумчивым взглядом. «Хорошего дня, Огонек, и успехов в учебе. А поскольку ты не согласилась на дружбу со мной, твое пребывание в академии будет интересным, но сложным», — сдержанно изрёк он и наконец-то удалился. Я смогла перевести дух, но ненадолго. «Как ты это делаешь?» Место Нуара бесцеремонно заняла кучерявая блондинка. Ее круглая пышная прическа напомнила мне ромашку. Девушка была довольно миловидна, только взгляд янтарных глаз оказался чересчур цепким и любопытным. Она была одной из той компании девиц, что подслушали наш разговор с Эмильеном. «Здесь занято», — недовольно посмотрела я на нее. «Стол пустой», — повела она плечом и хохотнула. «Или я сижу на коленях у невидимки?» «Это место для моего куратора», — произнесла я. «Об этом я и спрашиваю. Как ты это делаешь?» — повторила она. «Куратор, ректор, профессор и принц. Столько поклонников. Самый крутой эльф в академии признался тебе в любви в первый же день. Мы с девчонками не расслышали полностью ваш разговор, но его предложение о женитьбе было как гром среди облаков. Куратор ходит вокруг тебя на цыпочках, ты даже выдрессировал его приносить тебе еду и, мало того, сделала ему прокол в ухе, как невольнику. Профессор боевой магии смотрит восхищенно и вместе с ректором рано утром выходит из твоих покоев. И не отпирайся, это видели множество свидетелей, как и нежные похлопывания Энникита по твоей спине вчера вечером. Так что ты с ним сделала? Приворожила? Магия? Флюиды? Гипноз? Что? Ты суккуб? Ведьма? Профессиональная гетера? С виду обычная человечка, а загадок вокруг тебя океан. Сама ты ведьма, — обиженно фыркнула я. Нет, я оборотень, — пояснила девица. Кошка? — предложила я. «Почему сразу кошка?» — оскорбилась она. «Я хомячиха. И не вздумай смеяться. Слово «хомяк» знаешь, от чего произошло? От слова «хамстер» — враг, повергающий на землю. И предупреждаю, я разделюсь с любой пигалицей, посягнувшей на моего эльфа». «У тебя есть эльф?» — сильно удивилась я. «Я про принца Эмильена», — заявила она. Я изумилась еще сильнее. «Ануар знает, что он твой эльф?» «Пока нет, но это временно», — решительно воскликнула хомячиха. «Позволь дать тебе совет», — сочувствием посмотрела я на нее. «Забудь об этом сумеречном и найди себе нормального парня. Эмильен может похвастаться лишь эффектной внешностью, а душа у него не столь красива. Переключись на другого мальчика, пока эльфийская ледышка не разбила тебе сердце», — покачала я головой. «И на кого советуешь переключиться?» — усмехнулась она. «Может, на него? А что, тоже принц?» Блондинка оценивающе посмотрела на идущего к нам Райдена. «Ну, наконец-то! Не прошло и полгода!» Поднявшись со стула, оборотница растянула губы в невероятно лучезарной улыбке, демонстрируя милейшие ямочки на щеках, и изобразила грациозный поклон. «Сама от тебя не ожидала? Насколько жгучая ревность полыхнула сейчас по моим венам. Словно каждая клеточка тела завопила, что этот дракон мой и только мой. и никакие хомяки не смеют тянуть к нему загребущие лапки. Позвольте представиться, ваше высочество. Я принцесса Лилисент Хаминтар», — произнесла ромашка. «Ого! Хомячья принцесса!» Это отчасти объясняет, отчего она замахнулась на Эмильена, а теперь и на Райдена. «Подбирает себе жениха ровню». «А я голоден», — бесцеремонно отшил ее Райден. «Ты ж мой дракон!» Но его тон не впечатлил хомячиху. «Еще увидимся», — проворковала она, неспешно удаляясь. «Вижу, ты успела завести подругу», — хмыкнул Нокс, присаживаясь за стол. «Да я вообще много чего успела, пока тебя не было. Почему так долго?» — спросила я, переставляя вкусности с подноса поближе к себе. «Эникет отвел в сторонку на разговор», — ответил Нокс. «Сказал что-то важное?» — спросила я и осеклась, озираясь по сторонам. «Ой, не отвечай. Не хочу, чтобы нас подслушали». «Не волнуйся, я об этом позаботился». Показал он мне на перстень с артефактом полога тишины. «А он точно работает?» После случая с эльфом меня терзали сомнения. «Абсолютно», — уверенно кивнул Райден. «А насчет Эникета особо важной информации нет. Самое главное, что я вынес из нашего разговора, это то, что он не представляет, как справиться с магией лейтеков. Еще не сталкивался с подобным. И не знает, когда все закончится. Мы договорились, что он будет обучать меня своему предмету по утрам. Все равно магия его к нам переносит. Так что будем это использовать. Единственное, нужно подготовить нашу комнату, укрепить стены, окна, пол и потолок, чтобы избежать разрушений. Эникет это организует. Ну а еще он сожалеет, что ты привязала его к себе не как мужика, а как кота. Нанесла тем самым сильный удар по мужской гордости. Случайно вышло, тяжело вздохнула я. Ладно, доедай скорее, поторопил он меня. Еще немного, и опоздаем на первое занятие.